которой отдавали должное и его враги, происходило преимущественно от ненависти к тому, с чем он боролся. «Да верно, и тогда умным людям было не сладко», — сказал он себе и, не глядя, привычным движением протянул руку к тяжелой пепельнице с помещением для спичек. «Тоже верно от тех времен». Нет, тогда и спичек не было. Он раздраженно чиркнул спичкой, сломал ее, бросил, взял другую. «Бумаг сколько покоя не дают. Все это верно анонимное». Федосьев закурил папиросу, распечатал ножом желтенький конверт и развернул листок грязноватой бумаги в клеточку. Наверху листка был нарисован пером гроб, две перекрещенные кости. «Так и есть», — равнодушно подумал Федосьев. Он поставил штемпель с числом получения и, не читая, вложил листок в папку, специально предназначенную для писем с угрозами и ругательствами. На папке было написано: «В шестое дело производства, кабинет экспертизы». В других обыкновенного формата конвертах были ходатайства за пострадавших людей от родных и всевозможных заступников. Федосьев внимательно их прочел. Справившись по документам там, где не все помнил, он, впрочем, помнил большую часть дел. Как ни ненавистны ему были политические преступники, на прощание он удовлетворил ходатайство, сделал пометку на письмах, поставил свои инициалы «СФ» и отложил в папку с надписью «Для исполнения». Затем он взялся за конверты большого формата. В одном из них был перлюстрационный материал. Федосьев быстро его пробежал. В письмах не было ничего интересного. Сплетни из Государственной Думы, сплетни о Великокняжеском дворце, сенсационный политический слух, накануне напечатанный в газетах. «Нашел, что вскрывать, выжил из ума наш старик», — подумал сердито Федосьев. «Да и ни к чему это. Хотя в самых передовых странах существует перлюстрация». Он разорвал листы на мелкие клочки и высыпал их в корзину. Другие бумаги представляли собой служебные доклады и донесения. Он просмотрел те из них, которые были в красных конвертах срочные. Все они говорили об одном и том же — о близкой революции. Федосьев знал, что революция надвигается. Теперь, с его уходом, она казалась ему совершенно неизбежной. «Что ж, ставить пометки? Нет, неудобно», — ответил себе он. То же чувство неловкости мешало ему выносить решения, которые на следующий день могли быть отменены. Пусть Дебен и решает, или Горяинов, или кого там еще назначат на мое место, подумал он. Зная все тонкости работы правительственного аппарата, сложные и часто меняющиеся отношения разных влиятельных людей, Федосьев приблизительно догадывался, кто мог быть назначен его преемником. Людям, которые его свалили, он приписывал мотивы личные и мелкие. Федосьев старался презирать этих людей, но презрение не вполне ему удавалось. Они одержали победу. Мысль о том, какую политику они поведут, невольно его занимала, хоть он и был уверен, что революция очень близка и что его собственная жизнь уже на исходе. Рядом с бумагами на столе лежали газеты, а его отставке в них еще не сообщалось. Федосьев пробежал одну из газет. Это чтение неизменно приводило его в состояние тихой радости. Тон статей был необычайно живой и как-то особенно по-газетному бодрый. Казалось, что все люди, работавшие в газете, дружной семьей делают общее, очень их занимающее, веселое и интересное дело. Необыкновенно искренне сознание своего умственного и морального превосходства чувствовалось и в полемической передовой статье, и в обзоре печати, однообразно остроумно издевавшимся над противниками. Необыкновенно весело было, по-видимому, фельетонисту, он все шутил, подмигивая читателям. «Шути, шути, голубчик, дошутишься», — подумал Федосьев. Ему пришло в голову, что никакой дружной работы эти люди не ведут, что, вероятно, между ними самими происходят раздоры, интриги, взаимное подсиживание, борьба за грошовые деньги, и что, быть может, они друг другу надоели больше, чем им всем их общие противники, в том числе и он, Федосьев. Что ж у них еще? Какой еще губернатор оказался опричником? Неужели сегодня ни одного изверга губернатора? Нам пишут, Бог с ними, не интересно мне, что им пишут, ведь